правы они или нет, будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через 50. Жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть. «Что же будут делать дети и внуки?» – спросила Лиза. «Не знаю. Должно быть, побросают все и уйдут». «Куда уйдут?» «Куда?» «Да куда угодно», – сказал Королев и засмеялся. «Мало ли куда можно уйти хорошему умному человеку». Он взглянул на часы. «Уже солнце взошло, однако», – сказал он. «Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами», – продолжал он, пожимая ей руку. «Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи». Он пошел к себе и лег спать. На другой день, утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, цветком в волосах, бледная, томная. Она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась. Говорила, и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное, только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уж не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такой же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро, и думал о том, как это приятно в такое утро весной ехать на тройке в хорошей коляске и греться на солнышке.